Глава 16. Сражения, переговоры и попойки. Три кита, на которых держится власть Тена. Или кого-то еще. Последние несколько дней я чувствовал себя чем-то явно большим, чем простой правитель небольшого и небогатого, пусть и крайне удачно расположенного поселения. Выражаясь языком классических РПГ, отношение ко мне фракции «Северяне» стремительно улучшалось. В виде ништяков я получал новых хирдманов, золото, припасы и, что самое важное, преданных союзников. Хотелось верить, что преданных. «Карбале!» Асгир ткнул пальцем передо мной. «Туда лучше двинуться по суше!» За неимением карты или хотя бы куска бумаги, она вообще здесь водится, он набросал южную часть Барикстада куском угля прямо на столе. «Карта дополнена. Карбале». «Ну да, у меня-то карта как раз имелась, в игровом интерфейсе. Я переключился на нее. Фьорд, еще фьорд, пунктир, кажется, дорога, извилистое побережье, южный мыс». Система не поленилась даже заботливо подсветить мне место, где Ингвар перестарался с колдовским ветром и утопил лодку Айны. Ага, вот и Карбале, совсем близко. «Зачем идти по суше?» — поинтересовался я. «Берег ровный, даже без ветра доберемся на веслах куда быстрее, чем пешком». «Верно», — Асгир хитро улыбнулся. «Лучше отправиться на корабле, если ты не собираешься в Альфсбун в гости к Тену Вестору». «Вестору?» «Мы уже встречались с его хирдом, друг мой. Желто-белый парус», — подсказал Гудред. «Ты подарил мне тот корабль, а сам Тен Вестор Гудисон теперь пирует в чертогах Всеотца вместе с братьями Ульфриксонами. Асгир, известно ли тебе, кто теперь правит в Альфсбуне?» Беспалый расположился от меня слева. И два Тена будто провели границу, отделившую сильных мира сего от остальной братья. Асгир быстро сообразил, что со мной куда выгоднее и безопаснее дружить. И теперь Гудред как будто даже немного ревновал. Впрочем, на его долю выпало достаточно золота, так что серьезных поводов для расстройства у него уж точно не было. «Нет», — отозвался Асгир. «Сыновья Вестора отправились в Фолькьорк вместе с ним, и ни один не вернулся домой. Ты ведь собираешься в Альфсбун?» «Если покойный Вестор притащил в Фолькьорк целый дракар воинов с желто-белыми щитами, еще как собираюсь!» «Дорога от Карбале до Альфсбуна через горный перевал займет едва ли полдня». Асгир изобразил на настольной угольной карте еще пару линий. «Путь на корабле выйдет куда дольше. Тебе придется идти вдоль берега через весь юг острова». «Карта дополнена. Альфсбун». «Верно. Если добраться до Карбале пешком, можно будет срезать чуть ли не треть длинного южного хвоста Барикстада и попасть в Альфсбун прямиком через горы. Еще пара дней, и мы вернемся домой с дракарами, полными золота и полусотней хирдманов. Едва ли Фолькьорк за последние 10 лет хоть раз зимовал не впроголодь. Будет о чем рассказать Рагнару весной. А еще отстроиться, развести коз, женить берсерков на местных вдовушках, подыскать знатных невест Хроки и Саксу, а то и выдать не в меру активную Астрид замуж за Рерика. А Синдри... нет, ему еще рано». «Кто учил тебя драться?» — поинтересовался Асгир. «Там, где я родился, мужчины тоже умеют сражаться без оружия». Я пожал плечами. «Но немного среди них найдется бойцов, равных тебе». «Один уж точно нашелся». Асгир протянул мне рог с медовухой. «Выпей, друг мой. Тебя ждут Альфсбун и Карбале, и да хранят вас всех боги. А ты приглядывай за моим Агвидом. Он еще слишком молод, чтобы отправляться к Всеотцу. Ты ведь не ищешь сражений, Тен». «Я никогда не ищу сражений и всегда желаю мира». Я отхлебнул из рога и передал его обратно. «Но сражения сами находят меня». «Верно», — вздохнул Асгир. Видимо, богам угоднее славные битвы. Но я рад, что ты пытаешься вернуть мир на Барикстад. Олаф Кольбьорнсон на твоем месте спалил бы мой дом дотла. Да уж, в этом я не сомневаюсь. Но даже на брутальных, бородатых северян пряник действует уж точно не хуже кнута. В смысле, хорошо подвешенным языком можно завоевать не меньше, чем звездой Сааведры. Кстати, о языке и мечах. Не пора ли раскидать свободные очки умений, которых у меня накопилось уже аж целых 3 штуки? Гудред с Асгейром уже успели увлечься беседой, так что я просто выскользнул из-за стола, похлопал по плечу Хроки и вышел на улицу. Хавердал выглядел уменьшенной копией Эльгода. Впрочем, на Барикстаде все поселения отличались друг от друга разве что размером. Длинный дом в центре, 1,5-2 десятка построек поменьше и чистокол вокруг. Такой вот нордический стандарт. Почти как Икея, блин. Я развернул интерфейс и, не отвлекаясь на оружейные и даже рунные ветки, сразу прощелкал до умений предводителя. В самом деле, к чему прокачивать собственные боевые навыки, если можно усилить разом целый хирт? Ох, а с массовыми плюшками засада? Чтобы открыть 2-й уровень ветки предводителя, нужно прокачать воодушевление до предела. Весьма сомнительная штука, особенно в плане прироста очков духа. Вот зачем они, к примеру, Хроки? Его дело сражаться, но ничего не попишешь. Ладно, берем. Я ухнул 2 очка в базовую обилку предводителя и развернул описание. Воодушевление. 3 из 3. Стойкость, выносливость, дух. Слово, сказанное могучим и славным вождем, способно творить чудеса и укрепляет не только дух, но и даже тело. Легенды рассказывают о правителях, чье могущество немногим уступало силе самих богов. Они могли превратить плоть своих воинов в камень, неуязвимый для обычного оружия. И пусть ваш дар еще не велик, все ваши последователи куда меньше боятся ран и увечий, меньше устают в бою и сами способны вести за собой других. Эффект. Плюс 10% к максимальному запасу здоровья, выносливости и духа для всех дружественных персонажей в радиусе 50 метров. Стоимость базовая 90 очков духа. Продолжительность базовая 120 минут. Есть. А что на 2-м уровне? 2 активки и 1 пассивное умение. Что тут? Полководец. Лишь великих среди великих боги наградили даром слова, способным вдохнуть мощь великана Турса даже в обычного человека. Эффект. Удвоение базового эффекта воодушевления. Внимание! Базовая стоимость использования умения также удваивается. Так, это что же получается? Плюс 20% на красную, зеленую и синюю полоску на 2 часа ровно для всех сочувствующих? Запредельно круто, но и запредельно дорого. И если обычный 3-й уровень обилки просто высушил бы стандартную шкалу духа в ноль, то удвоенный, похоже, становится по карману только на высоких уровнях, при наличии нужного пака перков или шмоток с бонусами к воле. А такие, как я уже заметил, встречаются крайне редко. Но я могу позволить себе усиленный баф уже сейчас, хоть за него и придется выкатить 180 очков духа из моих 185. А уж со всеми прочими плюшками и пассивкой Светоча я понемногу превращаюсь в крайне ценный кадр. Если так пойдет и дальше, то уже к уровню 20-му моя задача в бою будет сводиться к тому, чтобы просто не умереть. А значит, пора начинать задумываться и о наращивании жировой прослойки. В смысле, жизни и брони. Но это потом. Раскидав набранные хисом бонусы в урон и здоровье формы волка, я перешел к сладенькому. То есть к повторному изучению весьма занятной обновки. Посох Гримнера. Тип посох. Класс уникальный. Минимальная сила для использования 4. Урон 3-5. Критический урон одна целая. Особые свойства не определено. Палка, которая помогал себе при ходьбе нищий бродяга по имени Гримнир. Бесполезный кусок дерева, и все же вам кажется, что этот посох скрывает в себе куда больше, чем видно глазу. Волшебная палочка? Точнее, дубинка. Уж не знаю, какие свойства скрывает эта увесистая деревяха, но пока что единственное применение, которое приходит в голову, калашматить врагов по голове. И тут она существенно проигрывает любому топору или мечу. А если поглядеть на эту самую палку не глазами? Ох ты ж, ярко! В истинном зрении Гринмирова палка сияла, как галогеновая лампа, только неравномерно. К верхушке свечение разгоралось и становилось буквально невыносимым, словно кто-то приделал к кончику посоха солнце диаметром примерно в сантиметр. Но ни строчки в описании это не добавило. Пожалуй, стоит пообщаться с Волундом или с Ингваром. Везет же мне на странные штуковины. Нашел что-то интересное? Иностранных людей. Катарина стояла от меня буквально в паре шагов, и я понятия не имел, откуда она тут взялась. Как прошла через ворота, как подобралась незамеченной, где была все это время. Впрочем, после того, как монахиня вот просто так вытащила из кармана и отдала мне артефакт класса божественный, стоит ли всему этому удивляться? Она здесь, и уж точно неспроста. Пришла за своим кольцом? Жаба, конечно, давила, но я все же стянул с пальца драгоценный артефакт и протянул Катарине. Мы, тены, бедные, но честные, и чужого нам не надо. Хотя свое возьмем, чьим бы оно ни было. «Тен хочет подарить мне колечко? Я согласна». Катарина сверкнула улыбкой из-под капюшона и изящно вытянула вперед крохотную кисть, словно предлагая мне самому надеть кольцо Эйр ей на палец. «На тот самый, что ли?» «Нет, не согласна». Она вдруг дернулась назад и спрятала руку за спину. «Мне надо подумать, мы ведь совсем друг друга не знаем». «Серьезно?» Мне вдруг тоже захотелось подурачиться. «Это можно исправить. Я как раз хотел задать тебе примерно 1000 вопросов». «Я тоже», — кивнула Катарина. «Пригласишь девушку на свидание?» Я едва не поперхнулся. «Нет, мысль, конечно, интересная, но это же Йотунов Барикстад. И из приличных заведений, куда можно сходить вдвоем, тут только горы, фьорды и пропахший козами сеновал». «Я имела в виду не здесь, в реале. Ты ведь из Питера?» Я едва не поперхнулся еще раз. «Похоже, ты про меня и так все знаешь», — проворчал я. «Ну и шутки у тебя». «Я не шучу». Катарина поплотнее запахнула рясу и отвернулась. «Завтра в 11 утра на Черной речке, на выходе с эскалатора». «Прямо там, где я живу». «Отлично! Все интереснее и интереснее!» «Вот так просто?» — крикнул я ей вслед. «Как я тебя вообще узнаю?» «Узнаешь!»